Глава 7, в которой Пауль Гульди заводит знакомство и вращается маховик истории. Из отчета наблюдателя первой категории ЭА. Таким образом, учитывая несхожесть этнокультурного кода одежды европейских автохтонов и представлений отдела легендирования Академии, предлагаю: первое. Четко дифференцировать социальные различия между костюмами горожан, крестьян, наемников, дворян и аристократии. Второе. Невзирая на то, что указанные социальные группы не являются замкнутыми кастами, а, следовательно, и одежда их так или иначе подвергается межсословному диффундированию, обеспечить максимальное внимание указанным различиям. В противном случае наблюдатели подвергаются опасности, степень которой нельзя недооценивать. Например, как мне представляется, наблюдатель второй категории АГ прекратил работу и исчез из эфира в связи с несоблюдением культурно-социального кода одежды и был убит гуляющей солдатней из наемников. Третье. Обратить внимание на военно-бытовые атрибуты наблюдателей. Оружие, пояса, перевязи, которые обязаны соответствовать особому представлению местных автохтонов. Примерное соотнесение видов вооружений и бытовых принадлежностей социальным прослойкам смотрите в приложении таблицы 2. Четвертое. Проводить дальнейшую работу по фундированию и дифференцированию знаний в этой области. Примерные перспективные области исследований смотрите в приложении таблицы 3А. Заключение. Резюмируя итоги данного отчета, остановимся на практических выводах исследования. Учитывая ранее сказанное, элементы солдатской одежды не являются маскирующим элементом и наоборот, используясь бессистемно в комплекте с инородными элементами костюма, привлекают ненужное внимание автохтонов, провоцируя их на агрессивные действия в отношении наблюдателей. Необходимо точно дифференцировать хронологические рамки использования элементов костюма и бытовых принадлежностей. То есть данные наблюдателей, работавших в 15 веке по местному летоисчислению, зачастую совершенно не годятся для реалий 16 столетия, в коих приходится работать в настоящее время. Правки и перспективные направления будущих исследований смотрите в приложении таблицы 4. Обратить самое пристальное внимание на информацию наблюдателя ЭА. Отдел легендирования обязан в течение месяца принять к сведению данный отчет и сделать практические выводы. Отчет в виде реферата рекомендовать к публикации. Наблюдателю ЭА рекомендовать более сжатое изложение материала. Старший куратор. «Ну, рассказывайте, голуби, как слетали?» Сказал нам Георг фон Фрунсберг вместо «здравствуйте», когда мы с Адамом предстали пред светлым начальственным ликом в его мюнхенской резиденции. Светлый лик был изрядно осунувшимся, совсем не похожим на прежнее, буквально пышущее здоровьем и силой обличье отца ландскнехтов. Рана, оставленная на память Арнольдом Винкельридом, его донимала, причем донимала сильно, так что Георг вынужден был ходить с тросточкой. Да и события последнего месяца или около того оставляли желать лучшего, что не способствовало торжеству жизни в теле нашего командира. Он ужасно хромал. Граненая пиковина швейцарской секиры не шутка. Дырки от нее могут вообще не зажить, а если и удастся такую залатать, нет никакой уверенности, что она вновь не откроется. Трость вполне соответствовала обычаям и пристрастиям Фрунсберга, так как была с сюрпризом. Нажатие неприметной кнопочки, и на свет Божий с шелестом вылетала длинная узкая шпага. Зачем это понадобилось, бог весть, но в портрет испытанного воина, пусть даже изрядно попорченный, вписывалось идеально. «Гутен так, твою мать!» — ворчал он, ковыляя к резному креслу перед камином. «Память о старом товарище теперь на всю жизнь. Каждый день ногу ломит, заснуть не могу». Примечание. Фрунсберг намекает на шутливое прозвание двуручной секиры «Гутен так», по-немецки буквально «добрый день». «Ладно, давайте потешьте старика, как съездили», — сказал он в ответ на наше с Адамом молчание, которое мы из уважения сохраняли на всем его нелегком пути к креслу. И мы начали рассказывать, а точнее обстоятельно докладывать. Докладывал в основном Адам, а я отмалчивался, изредка подтверждая итальянские наблюдения моего товарища. Фрунсберг был прекрасно осведомлен, так как получал все отчеты своего шпиона, да и не его одного, надо думать. Но теперь по доброй привычке военного человека лично знакомился с подробностями, мало ли что. «Как я оказался в Мюнхене? «И правда, мы должны были расстаться в Милане. Адам продолжал путь в Германию, я оставался с гарнизоном, получая вверенные мне десяток в роте Курта Вассера. План был именно такой». Ничего подобного не произошло, чему виной стали галопирующие изменения политической обстановки, от которых мы, солдаты, так зависимы. Крестьянские волнения в Германии приняли поистине угрожающий размах, так что большинство гарнизонов отводилось домой, оставляя города и крепости на попечение испанцев и дружественных итальянских войск. Последнее совсем не радовало, ибо дружественными они оставались до поры до времени. Фанлейн Конрада Бемельберга в полном составе отчалил из Милана, а к нему прибились и мы с Адамом. Вспоминать обратную дорогу от Милана до Мюнхена не хочется. Во-первых, это значит описать 1001 одинаковый трактир, сеновал, деревню, ночлег. Во-вторых, погода стояла ужасная. Я всегда ненавидел грязь и слякоть, а теперь моему верному коню пришлось месить копытами эту самую грязь и слякоть на протяжении долгих бесконечных миль под низкой пеленой серого неба, ссавшего на плащи и береты мелким моросящим дождем. Грязь, правда, сменилась в Альпах снегом, но легче не стало, ведь со снегом пришел холод, а на пост дождика заступил пронзительный ветер. В-третьих, и это самое угнетающее, мы превратились из победоносного божьего воинства в сомнительные шайки продрогших бродяг, убегавших домой. То, что не смогли сделать пики швейцарцев и французские пушки, успешно сделали крестьяне, жарко растопившие кровавую баню восстания по всей Германии. Где-то собирались мелкие отряды, где-то просто сбегали с земель, где-то собирали большие армии, которые нанимали на службу, подумать только, настоящих ландскнехтов, полками. Практический вывод был прост, как сапог они затеяли, в как укол алебардой. В имперской казне стремительно иссякли деньги, а значит, содержать многотысячную заграничную группировку стало невозможно. В результате многие роты просто распустили и сняли с довольствия. Часть вызвали домой, так как срочное восстановление налогооблагаемой базы стало делом первостепенной стратегической важности. Попросту ландскнехты должны были давить крестьян, из которых большинство и вышло в солдаты, для того, чтобы император Карл мог дальше собирать с них денежку, чтобы платить им, то есть, черт дери, нам, жалование, чтобы мы, в свою очередь, могли и дальше кружить французов и вообще всех, кого прикажут, во славу Фатерлянда. Внезапная трансформация, столь ужасно сказавшаяся на нашем статусе и кошельке, прямо-таки убила воинскую дисциплину. Уход из Италии совсем не напоминал наше весеннее наступление. Только представьте себе несколько тысяч вооруженных до зубов наемников на чужой земле, которым вдруг сказали: «А теперь вы никто, и звать вас никак. Вы теперь частные лица, жалования и жратвы больше не будет». Представили? Итальянцы представили в полной мере. Что мы там вытворяли? Я говорю «мы», потому что никак более не отделял себя от этих людей, с которыми был связан настоящими кровными узами. Кроме того, «мы» значит в самом деле «мы», то есть все уходившее войско. Даже исправно получавшие жалования части не отставали от своих менее удачливых собратьев в деле пополнения благосостояния за счет местных обывателей. Оказавшись дома, ландскнехты утихомирились, но не сильно. Родные наши крестьяне стали нашими врагами, ведь именно из-за них нас лишили верного заработка и, черт возьми, победы. Кому какое дело, что вот конкретно эти землепашцы и пастухи никакой крамолы в скрытых узилищах своей души не носили? Да наплевать. Для ландскнехтов весь мир был предельно прост. Есть братья-солдаты, есть все остальные. Если ты крестьянин, значит, ты часть того сообщества, что нанесло нашим ущерб. Теперь будь любезен, отвечай за прегрешения своих перед нами. И отвечали, будьте благонадежны. Недобрая песня, что разносилась над полями и горами весной, помните? Ландскнехты приносят смерть и страдания, палят и жгут, ничего им не жаль. Там, где они, лишь плач и рыданья, всюду от них только горе и печаль. Добро скорее скрой, ландскнехт несет разбой. Эта песня приобрела новый смысл. То есть новый для меня, а для всех прочих самый обыденный. Добро скорее скрой, ландскнехт несет разбой, как прямо сказано в припеве. Там еще много насчет того, что ландскнехт не щадит ни мать, ни ребенка, что добро пора готовить для милых солдатских шалостей. Это все, или почти все, правда. Не буду описывать подробности, по крайней мере сейчас, ибо на этих страницах и так слишком много крови. Нынче наше воинство готовилось гонять восставших, а Георг внимал своим агентам, что привезли из Италии ворох вестей и новостей. «Адам говорил, а ваш скромный повествователь разглядывал обиталище прославленного военачальника. Стол был завален бумагами, которые сталактитами соединяли столешницу с полом. Кругом были заметны следы душевного смятения импульсивной натуры Фрунсберга, недопитые кубки, пустые бутылки и все такое прочее». «М-да», — прокряхтел он, когда долгий доклад подошел к завершению. «Наломали мы дров. Адам, сын мой, налей-ка нам выпить и присаживайтесь. Что стоять-то столбами?» За окном по-осеннему быстро темнело. Огонь в камине и горящие свечи в вычурных бронзовых подсвечниках бросали метущиеся тени на стены кабинета. Обстановочка та еще. Тем еще было и настроение. «За ваше возвращение!» — поднял кубок Фрунсберг и невольно поморщился. Видимо, рана в бедре, как я подумал. «Все сволочи разбегаются, как крысы. Все хреново. Мы, голуби, в глубокой черной заднице. Только вами, добрыми и верными солдатами, живы до сей поры». «Так, шеф», — возразил Адам, отдышавшись от глотка крепчайшего пойла, которым потчевал Фрунсберг. «Все не так хреново. Как вы понимаете, пока в Италии тихо. Венеция и Генуя скоро окажутся на нашей стороне. Французам не до нас, так что...» «Брось», — перебил его Георг. «Брось, ты не хуже меня знаешь, что это ненадолго. Я французов имею в виду». «Год как минимум». «Вот тот, что год. Карл, наш любимый император, прямо дал понять, что денег нет и не будет. Все войско, что стоит в Мюнхене, я наполовину оплачиваю из своего кошелька. Как будто мне больше всех нужно. Солдаты безобразничают, воевать с крестьянами – бред какой-то. А придется, иначе нас сожрет Франц. Сожрет и не подавится». «Готов спорить, что в Германию он не вторгнется». «Зато в Италию за милую душу». «Там отличные солдаты остались, дадут по зубам, если что». «Да, Проспера Колонна – воин испытанный. Жаль только, совсем старый стал. Сколько ему, за 70 перевалило? Пожил, дай бог, каждому. В Милане Антонио Далейва, герцог, мать его, Новоземельский, вице-король Неаполя. На него тоже можно положиться. Проверен, что называется, в боях и походах». Примечание. Герцог Новоземельский. Фрунсберг иронично переводит испанский титул Антонио Далейва, герцог Терранова, буквально «Новая земля». «Бургундец Лануа, пожалуй, тоже. Карл правильно на него все командование в Италии свалил, хотя ему лично я не завидую. Ну и маркиз Пескара, мой дорогой коллега, которому я доверяю как самому себе. Черт возьми, только нами, стариками, все и держится. За это стоит выпить. Ну-ка, Адам, налей нам еще». Адам налил, а тихий незаметный слуга принес полный поднос нехитрой снеди и тут же исчез бесшумной тенью. Судя по всему, ему крепко доставалось от задерганного хозяина. «Какие мысли, Адам? Что делать?» «Георг, а что, есть много вариантов?» «Дурак, это был риторический вопрос». «Ну уж и дурак», — ненатурально обиделся Адам. «Пока есть время ввалить горячих вожакам крестьян, потом заниматься французами». «Ага, верно. Старость, не радость. Везде не поспеть, не разорваться. Уставать стал быстро, проклятие. Кажется, еще вчера мог сутками скакать на коне, не спать, не жрать, а потом с марша в бой, и хоть бы хны. А теперь... вот ведь жизнь блядская, а!» «Шеф, вашей выносливости мул позавидует». «Прекрати подхалимаш, друг мой. Я нынче уже не тот. Я нынче развалина. И молчи, не спорь. Я же знаю, чувствую. И это главное». Георг помолчал, потом внимательно посмотрел на меня и, пригубив вина, спросил. «А что молодежь думает? Как с жабоедами разбираться будем? Куда их ударить, чтобы побольнее?» Я откашлялся, выдержал паузу, как мне показалось, многозначительную. Георг в это время добыл из-под бумажных завалов и шваркнул на стол карту с забавным сапожком Италии и прилегающими землями. Карта была, прямо скажем, так себе. «Я мыслю», — молвил ваш скромный повествователь, подтягивая карту к себе. «Пока налицо пауза, надо ударить туда, откуда французы грозят нашему флангу. Лучше всего по значимому шверпункт. Вот отсюда...» — я ткнул рукоять двузубой вилки в надпись «Прованс». «Легко можно выдвинуть войска прямо на наши коммуникации в Италии. «Значит, бить надо вот сюда». Вилка переместилась к Марселю. «Крупный порт, дорожная развязка и сильная крепость. Отобьем его и фланг в безопасности. Стратегически», — сказал я и замолчал, лихорадочно соображая, стоило ли так развернуто выступать. «Не лучше ли было отделаться стандартным набором старательного солдафона в нешироком диапазоне от «громить врага, где прикажут» до «последней капли крови»?» Георг очень долго и внимательно меня разглядывал. Адам тоже. Потом шеф нарушил молчание. «Стратегически. Глубоко копаете, юноши, глубоко. Интересно, у Бемельберга в отряде все такие умные или только те, кому двойное жалование полагается?» Я хмыкнул, а Райснер пнул меня под столом, в знак одобрения, не иначе. «Что, Адам, смена-то подрастает. Налей? Ага. Ну, за смену». «Крепкое дерьмо!» Фрунсберг влил в свою бездонную глотку содержимое целого бокала и указал на поднос, где высились горы сыров да копченых свиных ребрышек, знаками приглашая закусывать. «Мы закусили. А как иначе?» Спиритум страшно обжигал глотку. Зато потом раскаленная волна катилась вниз и взрывалась в желудке, рождая маленькую сверхновую звезду. Мне было хорошо и уютно. Я первый раз за месяц сидел под крышей нормального дома в безопасности, а по жилам разливалось земное алкогольное тепло. Здорово было развалиться в кресле, слушая гудение пламени в камине и разглагольствование Фрунсберга, изредка прерываемые меткими замечаниями его секретаря. Ваш скромный повествователь ранее не сиживал за одним столом с отцом ланскнехтов и теперь впитывал впечатление. Этого немолодого, крепко битого жизнью человека стоило любить и стоило им восхищаться. Я все больше понимал, отчего солдаты не чаяли в нем души. Настоящий вождь, он излучал силу и энергию. За ним хотелось идти в бой, его хотелось слушать, даже если он и не говорил ничего важного, а просто хвастался, как сейчас. Хотя, скажем честно, ему было чем хвастаться. «Послушай, Пауль, мальчик мой, кстати, сколько тебе лет?» 21. «Я в твоем возрасте уже водил в бой армии. Отец вложил в руки меч, когда мне было 18. Помню, как мы ходили громить Альбрехта Баварца в 1492-м. Эх, весело было служить под знаменами кайзера Макса». «Вы бы лучше вспомнили Швабскую войну под знаменами того же Макса», — подал голос Адам. Надо сказать, голос был исполнен плохо скрываемого ехидства. «Молчи, дурак! Ты тогда даже дрочить не умел. А я ходил на швейцарцев и был на берегу Боденского озера. Тебя бы туда. Зато тем же годом мы отлично отметились в Италии и погромили потом мятежных баварцев. Ну давайте, теперь за молодость. Чтобы было что вспомнить в старости. Эх, Адам, наполни кубки заново. Что еще сказать? Следующий поход у меня был в 1509 году, когда войска Лиги били венецианцев. И хорошо же мы им всыпали». Примечание. Фрунсберг имеет в виду Камбрийскую лигу 1508-1510, союз Франции, Германии, Испании и Ватикана против Венеции. «А что толку? Венецианцы все равно потом купили папу, а потом и французов». «Купили, проклятые торгаши, но воевали славно. После штурма Пьяченцы и особенно защиты Вероны я стал знаменит. А Виктория при Болонье в 1510 году от Рождества Христова, та вообще прославила германских ланскнехтов на весь мир. И их вел тогда я». «Зато ни при Равенне, ни при Наварре вас не было. Помните, когда мы нанимались к французам против испанцев?» «Как не помнить? Счастливым Габсбургам тогда приходилось больше воевать. Не то что сейчас, когда стараниями благословенного королевского пениса Филиппа Красивого мы с Испанией стали одной страной. А вот в 1512-м настал мой звездный час. Колонна, Пескара, Кордоба тогда впервые соединились и с невероятной доблестью разгромили Венецию». Примечание. Счастливым Габсбургом. Фрунсберг намекает на известное высказывание Рудольфа IV Габсбурга, который еще в 13 веке заповедовал своим потомкам: «Пусть другие воюют, а вы, счастливые Габсбурги, заключайте браки». Филипп Красивый, сын Маргариты Бургундской и Максимилиана I Габсбурга, женился на Хуанне, дочери Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского, владетелей Испании. В результате их сын Карл после смерти Максимилиана I в 1519 году династически стал обладателем Германии, Испании, Бургундии, впервые подойдя к осуществлению мечты о единой Европе. «Шеф, неловко вас перебивать, но это было в 1513 году». «Неужели? А ведь точно». «Точно. 7 октября 1513 года при Винченце. Вы навербовали 6000 ландскнехтов в свой полк и привели их в Италию». «Тебе виднее. Ты же записи ведешь». Георг вскочил с кресла и принялся возбужденно расхаживать по кабинету. Правильнее сказать, расковыливать, так как он отчаянно хромал. «В 1519-м я получил под команду все войска Швабского союза и в двух походах разгромил Ульриха Вюртембергского. Это, Адам, ты уже лично наблюдал. Ты же тогда, кажется, поступил на службу». «Верно, это был мой первый военный опыт». «А как мы погуляли в Пикардии в прошлом году, а?» «Погуляли, на мой вкус, не слишком удачно, Георг. Из Пикардии пришлось уйти, как мы все хорошо знаем». «Уйти, много ты понимаешь. Да за это время мы столько раз били Франции, что подобная ретирада стоит 3 удачных наступлений». «Может и так, зато для дела мы ничего не приобрели». «А как же слава?» «Разве что только ее». «Скажешь тоже, разве? Это, черт дери, немало. Такая слава дорогого стоит». Протянул Адам с сомнением, на что Фрунсберг зло отозвался. «А мы чей, мальчишка? Слава — это такое же оружие, как пушки и пики. Чем ее больше, тем нас сильнее боятся, и воевать легче. Да и платят больше». «Ну, тогда за славу?» «За славу и процветание». «За ветер добычи, за ветер удачи, чтоб зажили мы веселее и богаче». Поддержал я почин небольшим стихотворным экспромтом, который так понравился оберсту, что тот щетинисто расцеловал меня в обе щеки после того, как мы выпили. «Скажи, Пауль», — поинтересовался он после короткой паузы, потраченной на неторопливое уничтожение закуски. «Как служба? Врастаешь?» «Что сказать? Я врастал. Конрад Биммельберг встретил меня из командировки не слишком приветливо. Еще бы, фельдфебель болтался где-то и отъедал ряжку за казенный счет, пока он, заслуженный офицер, тянул лямку. Курт Вассер, как и Биммельберг, был зол и задерган. Нелепое отступление из Италии, марш по мятежным землям родной страны, размещение в Мюнхене и подступающие безденежье впрыснули желчный яд раздражительности в начальственные души. Курт похудел и прямо-таки сочился черной слизью ненависти к окружающему миру. Вашему верному рассказчику насыпали полный подол невеселых солдатских забот. Я муштровал новобранцев. Направо, налево, шагом марш и все такое прочее. Учил немудреному фехтованию пикой и алебардой. Длинным кали, коротким кали, отбив вправо, отбив влево и так далее. Делился куда более мудреными тайнами фехтования с поддоном. Парад инкварта и полкруга в терцию, шевелись, клянусь громом и тому подобное. Стоял в караулах со своим десятком. Холод, скука, беспросветная тупость и тому подобное говно, которого мы нажрались по самые гланды. Когда я начал думать, что все говно уже съедено и хуже не будет, нам подвезли свеженького говнеца, полный воз. Причем было оно таким противным, что то, что мы хавали накануне, показалось олимпийским нектаром и язычками калибри в бургундском соусе. Денег не было. Жалования платили через раз. Провиант каждый добывал сам, как мог. Спасали только старые запасы и награбленное добро, оставшееся после славного пиршества жадности во французском лагере под Бикокко. Кроме того, у меня оставалось не менее 1,5 сотен полновесных гульденов, чеканенных еще на Асгоре. Дороговизна была, правда, такая, что все резервы таяли, как масло на сковородке. Еще немного, и армия просто прекратила бы свое существование. Кто не убежал, умер бы с голодухи. Так мы провели зиму 1522-1523 годов. Холод, бескормица и нищета. Болезнь и печаль. Счета и суета. А потом остатки нашего войска, придевшего от дезертирства и хвори, бросили в Центральную Германию, где мы разметали толпообразную армию крестьян. Солдаты были грязны, оборванные и предельно злы. Только качественное оружие и выучка как-то отличали нас от наших оппонентов. По дороге туда и обратно ландскнехты, не скрываясь, грабили, жгли, насиловали и убивали. Никакой Хохкайзер, Митготфюрфатерланд и тому подобная чушь не могли нас остановить. Что кайзер, если в кошельке дыра, а что такое доброе мясо, ты забыл еще на прошлой неделе. Конечно, никто еще не падал и не умирал на холодной земле от голода. До этого мы пока не докатились. Но самая обычная простуда быстро сводила ослабевшее от зимнего недокорма тело на ту сторону. Всем понятно, какую. Мы зарывали товарищей в неглубоких могилках вдоль дорог, скрипели зубами и упрямо маршировали дальше, а в душе все сильнее разгорался свирепый темный огонь ненависти. К кому? А, кого поймаем. И шли по землям Германии полки, а над ними летели на своих бледных конях 4 всадника с ржавыми косами в руках, которых так остроумно изобразил великий Альбрехт Дюрер. Позади царил самый разнузданный макабр танца, где в одном хороводе плясали крестьяне, солдаты, рыцари и несчетные тысячи скелетов без различия пола, возраста и происхождения. Во Фландрии, куда занесла непростая дорога войны полки ланскнехтов, я услышал такую песню. «Смерть на коне, как уголь черным, под непроглядным, как ночь, капюшоном, когда ланскнехты на бой маршируют, в первых рядах она горцует. Смерть на коне! Фландрия в беде! Во Фландрии смерть на коне! Смерть на коне белее снега, прекрасном, как херувимы с неба, когда кружатся в полях хороводы, пляшет вместе со всем народом. Фа-ла-ла, фа-ла-ла-ла, смерть на коне краснее, чем пламя, словно залитые кровью знамя, когда пожаром твой дом полыхает, гордо среди огня выезжает смерть на коне. Смерть выбивает дробь барабана, сердцем ее ты почуешь нежданно, бить она долго и громко может, молча бьет по натянутой коже. Фа-ла-ла-ла, фа-ла-ла-ла. Когда она первую дробь выбивает, кровь тут же сердце твое покидает. Когда она выбьет вторую дробь, ляжет ланскнехт в холодный гроб. Смерть на коне. Третья дробь тиха и неслышна. Долго ланскнехту ждать встречи с Всевышним. Третья дробь тихо и тонко, словно баюкает мать ребенка. Фа-ла-ла-ла, фа-ла-ла-ла, смерть на коне вдруг промчаться может. Может, и в танце кружится тоже. Бьет она громче и бьет она тише. Мертвых, мертвых повсюду ищет. Очень точно, по-моему. Фландрия в беде, во Фландрии смерть на коне или что-то в этом роде. Ваш покорный слуга личного участия в бытовых безобразиях не принимал. Хотите, верьте, хотите, не верьте. И даже солдат своих по мере сил удерживал, что было невероятно сложно. Но старался, чем сыскал себе известность самого гуманного ланскнехта, этого ненормального, жополиза. Вот непонятно, кому это я лизал в жопу. Не крестьянам же. Арбитры дисциплины. Вот что погано. Я настолько очерствел, что никаких, понимаете, никаких эмоций не поднималось во мне горькой полынной волной при вести об очередной сожженной деревне или при виде растерзанного тела обывателя. Шевелилось что-то в глубине души, но колодец моих чувств иссяк настолько, что эхо этого бултыхания почти не достигало поверхности. Я невольно задумался, а не пересох ли колодец? Может, там на дне вместо прозрачной воды осталась только мутная и листая жижа? Я не закатывал истерик, не плакал, не заламывал рук, как в самом начале моего пути. Конечно, если у меня на глазах солдат пытался изнасиловать девочку, я это тут же пресекал. Я апеллировал к воинской чести и дисциплине, рассчитывая, что мой блеф сработает. А потом пришлось признаться, что это вовсе и не блеф, что страдания невинного ребенка меня трогают куда меньше, чем то, что солдат посмеет ослушаться приказа старшего по званию. Нерадостное открытие. Но мне уже было наплевать. Никаких лишних гражданских мыслей моя откровенность перед самим собой не породила. Одно обнадеживало. Я не перестал копаться внутри себя. А значит, когда-нибудь, может быть, война покинет мою душу. Во Фландрии ваш покорный слуга познакомился с Жаном Артевельде, младшим сыном побочной ветви знаменитого антверпенского рода. Парень, не рассчитывая на неделимый майорат, вынужден был уйти в армию и уже некоторое время солдатствовал, когда прибился к нам. В те годы ланскнехты очень неохотно принимали пополнение откуда-либо, кроме южногерманских земель, Тироля, Швабии и Баварии, а особенно Тироля, наследственного домена императорской фамилии. По проверенному мнению знающих людей, лучшие солдаты получались именно из альпийских горцев, чему нетрудно поверить, ведь швейцарцы тоже жили неподалеку. Высший королевский замысел был совсем незатейлив, ведь это очень благоразумно набирать войско на своих землях, неподвластных воле князей. В 1520-х годах, особенно после Виктории Прибикокка, слава ланскнехтов возросла настолько, что в наши легионы потянулись отчаянные парни со всей Германии, и не только. А что коренные ланскнехты? А ничего. Но факт остается фактом. Пока такие, как я, вроде как саксонец и Артевельда, оставались на общем фоне величиной пренебрежимо малой. Слово «ланскнехт» все еще выступало синонимом слова «тиролец». Я спас Жана от крупных неприятностей, когда тот в компании пятерых антверпенских парней нарвался на приключение. Приключение нагрянуло в лице пары крестьянских девок, что шли за водой, когда их зажали несколько солдат из соседней роты. Артевельда вступился. Теперь уже не поймешь, то ли он сам хотел побаловаться, а его опередили, то ли взыграла в нем элементарная порядочность, не суть. Трясся ваш покорный повествователь на лошадке, сочиняя очередной отчет для далеких моих работодателей в академии, будь они неладны. А тут настоящий цирк. Крики, шум, явное нарушение воинской дисциплины и армейского расписания, мимо чего я никак не мог проехать. Я почему это все описываю подробно? Просто в дальнейшей судьбе, что приволокла меня к той самой испанской лужайке, на которой я оказался тет-а-тет с Доном Франциском, Артевельда сыграл не самую последнюю роль. Но все по порядку. Возле деревенского колодца жались несколько солдат, судя по всему, аркебузиров из недавнего пополнения. Их окружали ланскнехты. Виновницы разлада в количестве двух насмерть перепуганных особей сидели за колодезным срубом и тряслись. Первые говорили дерзкие слова, а вторые отвечали словами грозными, так что всякие злословия вот-вот должны были уступить место стали. Я уже достаточно разбирался в тонкостях межкультурной коммуникации в военной среде, чтобы разобраться, что к чему. «В чем дело?» — вопросил я громогласно. «Отгребись!» — ответили мне. «Это кто такой говорливый?» — протяжно поинтересовался я, слезая с коня. «Ну я!» Ответил мне солдат в грязном кожаном вамсе, стоптанных башмаках и с задорным кудрявым чубом, выбивавшимся из-под берета. Его приятели заоборачивались и, не снимая рук с оружия, немного расступились. «Ну я говорливый!» — повторил он и подошел ко мне. «А ты кто?» «Я Пауль Гульди, фельдфебель. Слыхал, может?» «Ну, слыхал!» Наглости в его голосе поубавилось, но идти на мировую парень явно не собирался, будучи абсолютно уверенным в собственных силах. Об уверенности в правоте и мысли не возникало, готов спорить. Над такими мелочами в армии давно никто не задумывался. Кто смел, тот и съел, где сгреб, там и въеб. «Вали своей дорогой, Пауль Гульди, фельдфебель. Мы сейчас проучим этих фландрийских выскочек, а потом развлечемся. Если хочешь, давай с нами. Ты мужик свойский, насколько я знаю». «Я для тебя не свойский мужик, падаль. Я для тебя фельдфебель при исполнении служебных обязанностей». Я говорил тихо-тихо, тщательно выводя каждое слово. Рванину требовалось немедленно поставить на место, иначе могло случиться все, что угодно. «Хе-хе-хе-хе!» — заржал тот и сделал недвусмысленный жест, изображая стилизованный детородный орган. «Вот где я тебя видал, ты понял?» «Встать смирно!» — заорал я, оставляя шепот. «К профосу захотел? Я тебе устрою!» «А попробуй, братишка!» С этими словами безымянный хам и нарушитель воинской дисциплины вытащил меч и поднес острие к моему лицу. Мой ответ был коротким и, наверное, единственно возможным. Меч с шелестом вылетел из ножен и ударил в плоскость клинка, что угрожающе болтался перед носом вашего скромного повествователя. Поганого качества железка моментально сломалось, и хам с изумлением, плавно переходящим границу с испугом, уставился на образовавшийся в руке обрубок, в то время как я в обратном движении вернул меч на перевязь. «О-ля-ля!» — как говорят во французском королевстве. «Я полагаю, инцидент исчерпан, и мы считаем, что мы все, я сказал все, спокойно можем вернуться к исполнению служебных обязанностей по месту расположения частей приписки». Приятели моего хамоватого знакомого как-то разом засобирались и потопали по месту расположения частей приписки. Неплохо это я вернул, а? Сам безобразник, оказавшись один как перст, решил, видимо, что один в поле не воин, и тоже ретировался. Крестьянки, те испарились, как туман поутру, то есть быстро и незаметно, а один из фландрийских стрелков подошел ко мне и сказал: «Спасибо вам. Еще немного, и я даже не знаю, чем бы все это закончилось. Зато я знаю, вас бы выпотрошили». Это не вполне соответствует...» Парень явно не понимал, из какой передряги его вытащили, поэтому я невежливо перебил плавность течения диалога. «Это вполне соответствует», — сказал я, нажимая на слово «вполне». «Вы бы не успели первых слов Аве Мария прочесть, как летели бы на дно вот этого самого колодца. Заступились за девичью честь, как я понимаю?» «Да, заступились». «Похвально. В следующий раз попытайтесь убедиться, что в состоянии довести начатое до конца. Или пропадете, не Незапфенинг. Поймите, это ланскнехты. Никто не сказал бы «защищайтесь, прекрасный сир», и позицию никто бы не принял. Вас бы просто зарезали. Место безлюдное. Все можно, понимаете?» «Я...» — начал мямлить фландриец, когда я приобнял его за плечи и мягко повел в сторону дороги, где меня дожидался верный конь. «Я так понимаю, вы недавно в настоящей армии?» И откуда в моем голосе столько ветеранской протяжности образовалось? И слово «настоящее» я выговорил так, будто был совершенно убежден, что только ланскнехтская армия настоящая, а все остальное — фуфло. «Неделю. Мы только завербовались». Парню на вид было лет 19, то есть он на 2 года был младше. Всего. Но не так мало, если учесть, что на войне каждый год за 3. Был он невысок, рыжеволос и голубоглаз. И очень прилично одет, что и позволило мне смело предполагать, что в армии он недавно. Хреновое у нас сейчас время для щегольства. «Я понял. Юноша, кстати, как вас величать?» «Нет, я определенно начинал сам себе нравиться в роли убеленного сединами ветерана». «Жан ван Артевельде, сын Якоба из Антверпена». «Вот что я вам скажу, господин Артевельде, сын Якоба. Мне совсем не нравится то, что происходит в моей любимой армии. Но что поделать, такая нынче сложилась ситуация. Я вас умоляю, не ввязывайтесь больше в подобные приключения». «Да-да, приключения, не спорьте. Лучше дать делу служебный ход, обратиться к профвосу, тем более, что свидетелей у вас предостаточно. Да, по крайней мере, пока. Осмотритесь, обвыкнитесь, наберите, что называется, вес. Там видно будет. А пока держитесь тише, ради бога. Я по приставке к фамилии полагаю, что вы дворянин? Так. Не обижайтесь, но ваш дворянский гонор лучше до поры засунуть в кошелек. Честное слово». Рассудительная речь подействовала. Жан зарделся маком, потупил очи, которые перестали сверкать и метать яростные молнии. Он отстранился, взглянул на меня, как мне показалось, виновато, и промолвил: «Герр Гульди, позвольте вас от всего сердца поблагодарить. Я, кажется, не соразмерил силы. Вы все верно сказали, и вы нас спасли. И тех бедных девушек. Позвольте пожать вашу руку». Рукопожатие у него оказалось хорошим, крепким. «Я вам не герр, я вам товарищ. Бросайте ваши великосветские замашки. Под одними знаменами служим, значит, господ среди нас нет. Одни товарищи». С этими словами я вскочил в седло и тронул конские бока шенкелями. «Все равно, спасибо вам. Я ваш должник. Это так же верно, как то, что Артевельды всегда отдают долги. В любое время можете рассчитывать на мою шпагу и мое гостеприимство». «Так ведь война, комрад Жан. Сочтемся. До свидания». И я пустил коня рысью, думая про себя, что такая шпага мне даром не нужна. Как показало будущее, зазнавался я преждевременно и очень напрасно. Что было дальше? Дальше были утомительные марши по стране. Было много крови и мало денег. До конца года мы упорно давили крестьянские бунты, не совершали подвигов, теряли друзей и набирали по мере сил пополнение. Я состряпал 2 весьма приличных отчета и отправил их куда следует. Один из них получился весьма неплохим, так что я им даже гордился. Еще я отрастил усы, а потом сбрил, потому что в них постоянно застревали крошки. Пристрастился к карточной игре, а потом бросил, так как был не настолько богат для подобных развлечений. Сделался ротмистром, подумать только, то есть в звании сравнялся с самим Куртом Вассером, но это ненадолго, ибо тот через месяц после моего избрания стал гауптманом, то есть лицом, которого назначил оберст и утверждал сам император. Я продал старые доспехи и купил новые, точнее, мне их сделал на заказ молодой нюрнбергский мастер Михаэль Витц. Клеймо в виде скромной буквы W еще не получило всеобщего признания, посему его работа была вполне по средствам скромному имперскому офицеру. Но 80 полновесных гульденов, это, я вам скажу, Зато мое нежное, горячо оберегаемое тело оказалось под защитой весьма и весьма надежной скорлупки. Мы изредка пересекались с Адамом Райснером и вели разговоры. Задушевные, заумные, пьяные, душераздирающие, веселые. Я привязался к нему. Без него мне было скучно. Еще реже удавалось увидеться с самим, то есть с Фрунцбергом. Он окончательно выздоровел и теперь летал от полка к полку, подобно метеору на вечернем небосклоне. Он писал приказы, орал на подчиненных, бил морды интендантам, казнил, миловал, казнил, доставал деньги, досаждал императору письмами и личными посещениями, требовал, угрожал, лебезил и обивал пороги, словом, командовал армией. Бемельберг, мой непосредственный начальник, напротив, всегда был рядом. Старый служака относился ко мне теперь как к равному, что не мешало, впрочем, загружать мою персону самыми различными заданиями, так что иногда было не продохнуть. Еще я здорово поссорился с гауптманом Вассером. Чуть не дошло до дуэли. Можно я не буду рассказывать подробности? Потом мы замирились. А потом он спас мою никчемную жизнь. «Те деум лаудамус! Да славится имя твое, да будет воля твоя! Чего только ты не готовишь на нашем пути!» Примечание. «Те деум лаудамус! Тебя, Бога, славим!» «Хе-хе-хе! Я бы даже сказал, как подобает разнузданному наемнику! Хе-хе-хе! Я рассчитался с этим должком вполне, ибо потом я вытащил из дерьма его грязную задницу, причем в прямом смысле. Зимой 1524 года он упал в канаву, будучи вдрызг упитым, и там заснул. Когда я проходил мимо, мой бывший командир уже практически окоченел. Словом, если бы не я... Таким образом, кинжал, который перехватил Курт возле моей шеи, вполне сравнялся с ледяной водой в сточной канаве по убойной силе и значимости на дорогах судьбы. Как говаривал старый Йос, не умеешь пить – пей воду. И это правильно. Как известно, несвоевременный стакан может свалить так же верно, как пушечное ядро. Несколько ранее, в декабре 1523 года, все мы были ошарашены и прямо-таки потрясены вестью о смерти Проспера Колонны, чья фигура казалась вечной, как сама армия. Старик просто лег и умер, устав от бесконечных походов и баталий, предоставив молодежи разбираться с его наследством и расхлебывать липкую кашу итальянской войны. Потом был новый марш на Италию. На этот раз в силе малой. Там нас принял Шарль де Лануа, и 30 апреля на реке Сезии мы вновь разбили французское войско адмирала де Бонниве. Кажется, звали его Ришар. Примечание. На самом деле адмирала Франции звали Гийом Жофруа. Кроме него в битве на реке Сезии участвовал граф де Сен-Поль. Вот интересно, отчего военно-морской министр и главком ВМФ Франции решил, что он может с таким же успехом командовать сухопутной армией? Или я чего-то не понимаю? В общем, результат лично для меня неудивительный. Колесо истории вертелось в те дни с такой скоростью, что людей непривычных вполне могло стошнить. Еще один Шарль, на этот раз прославленный французский ренегат, герцог Шарль III де Бурбон, со всех сторон обиженный своим сюзереном и оттого сбежавший под более лояльное покровительство своего германского тезки, предпринял смелую атаку на Прованс и осадил Марсель. Помните, как мы с Адамом и Фрунцбергом напивались и возили по карте вилочками? Мои выкладки полностью оправдались, а осада Марселя состоялась. Неудачно, к сожалению. Франциск ответил, и ответил яростно. В Авиньон прибыла невиданная армия. Я говорю «невиданная», и это в самом деле так. Со времен римских кесарей Европа не лицезрела подобной мощи. В силе тяжкой двигалась 50-тысячная армада. Казалось, что горы содрогнулись от мерного марша бесконечных легионов. Кто-то хвастался, что если французские пушкари захотят, то обрушат залпами своих орудий гору Монблан. 10 тысяч конницы, вспомогательные войска, саперы, обозы, обозы, обозы и ожившие леса пик от горизонта до горизонта. Гасконцы, страшные в своем желании отомстить швейцарцы, отряд Джованни ди Медичи, черная банда Франсуа Лотарингского, трижды проклятые предатели, ландскнехты, купившиеся на французское золото и обратившие пики против своих братьев. Возглавлял это огромное, роскошно экипированное войско лично кайзер Франц, который решил, что его прославленные полководцы достаточно обосрались, чтобы взять непосредственное управление в свои руки. Но громких имен и славных биографий в его свите хватало, даже с избытком. Кто повпечатлительнее мог бы сбежать, просто прочитав титулы? Кого там только не было. Весь блеск французской армии за целое поколение. Счастливчик Ан де Монморанси и сухопутный адмирал де Бонниве, Луис де ла Тремуй и Шарль де Терселин, маршал Франции Робер де ла Марк, возглавлявший швейцарцев, и граф Ришар де ла Поль, герцог Шарль де Алансон и ла Палис. Одно слово, целое звездное небо. Надо ли говорить, что Бурбон и Альфонсо де Авалос де Аквино, он же маркиз Пискара и дель Васто, он же кузен знаменитого Фердинанда де Авалоса, быстро взяли ноги в руки и удрали от Марселя. А вы бы не удрали. Но то были опытные вояки. Без горячки и спешки они ушли прямиком в Италию, здраво рассудив, что именно там должна вскоре разыграться решающая партия. Самая великая драка в истории Европы.